Центральный комитет имеет не менее одного пленарного заседания в 2 месяца. Жизнь, конечно же, внесла свои коррективы в эти строки. Война, заставившая страну превратиться в военный лагерь, тоже не позволила скрупулезно придерживаться принятых норм, это понятно, но чтобы фактически пренебречь ими, единоличный вождь все прибрал к своим рукам, мысль, политическую волю, социальный арбитраж, и это становилось похожим на политическое самодержавие. Ленин еще на 3-м съезде партии в далеком 1905 году в докладе об участии социал-демократии во временном революционном правительстве говорил: «Революционный народ стремится к самодержавию народа. Все реакционные элементы отстаивают самодержавие царя. Успешный переворот поэтому не может не быть демократической диктатурой пролетариата и крестьянства». Еще на заре века, задолго до победы социалистической революции, Ленин допускал лишь самодержавие народа в форме демократической диктатуры. Для Сталина теперь все эти старые речи о демократии, народном представительстве, коллективном разуме стали как-то сразу неактуальными, даже наивными. Усилению бюрократических тенденций в партии способствовало специфическое понимание Сталиным партийного единства. Известно, что в 20-е годы партии пришлось столкнуться с весьма активным противодействием в проведении своей политики со стороны отдельных групп коммунистов. Далеко не всегда это были враги. Часто особые курсы, платформы возникали от ошибочных оценок ситуации, своеобразного понимания перспектив движения, а иногда зарождались и на личной почве. Сегодня, анализируя весь спектр борьбы оппозиций, группировок, все больше убеждаешься, что одним из решающих пунктов разногласий и ожесточенных схваток были проблемы демократии. Соотношение вождь и партия, роли масс в революционном творчестве, хотя зачастую они скрывались за другими фразами. Во многих случаях оппозиционеры были людьми, не готовыми к единомыслию как к духовной униформе. Мы, диалектики, зная, что жизнь движется вперед противоречиями, тем не менее часто инакомыслие рассматривали как враждебное проявление. Но, может быть, в нем выражалось стремление найти более оптимальную альтернативу? Разве бездумное единомыслие не плодит догматиков, безликих, равнодушных людей? Было тогда, конечно, и немало таких людей, которые сознательно ставили перед собой цели, не вписывающиеся в программные установки партии. Как правило, они исповедовали другие приоритеты социальных ценностей. Перед лицом разрухи, внешней империалистической опасности, роста различных оппозиционных группировок, по инициативе Ленина на 10-м съезде партии в марте 1921 года была принята знаменитая резолюция. После его доклада съезд обязал немедленно распустить все фракционные группировки. В резолюции ясно говорилось, что единство и сплоченность рядов партии, обеспечение полного доверия между членами партии и работы действительно дружной, действительно воплощающее единство воли авангарда пролетариата, является особенно необходимым в настоящий момент. Эта установка, сыгравшая большую роль в сплочении партии, была нацелена не против разномыслия, борьбы мнений, а, повторяем, против фракционных групп с политическими платформами, несовместимыми с программными и уставными целями партии. Сталин часто обращался к этой резолюции, нанося удары по фракциям, оппозициям и уклонам. Постепенно в его устах слова «оппозиция», «оппозиционер» приобрели вполне определенный смысл, тождественный понятиям «враг», «противник». В последующем любое, даже мелкое несогласие с политикой партии отдельных ее руководителей, и тем более с его позицией, расценивалось генсеком как борьба с партией. вражеская деятельность.